Жалобы Михалона на роскошь, изнеженность мужчин в Западной России, на подчинение их женскому влиянию разделяют, как мы видели, московский отъезжий князь Курбский. Подробности о жизни князя Курбского в Западной России также содержат в себе любопытные черты тамошнего быта. Начнем с его семейных отношений. Курбский оставил в московском государстве свою семью, мать, жену и сына-ребенка, которые, как он говорит в предисловии к новому Маргариту, были заключены царем в темницу и там троскую поморены. В 1571 году Курбский вступил в брак с Марьею Юрьевною Казинскую, урожденную княжною Голшанскую, вдовою после двоих мужей, матерью двоих взрослых сыновей от первого брака с Монтолтом. Сначала Курбский жил согласно с женою, которая записала ему почти все свои имения, и эту запись подтвердила в духовном завещании. Но скоро отношения переменились. В марте 1576 года было написано завещание княгини, а в августе 1577 года уже наряжены были возные шляхтою, добрыми людьми, для следствия по жалобе сына княгини Андрея Монтолта, будто бы князь Курбский избил свою жену, измучил и посадил в заключение, и будто бы от этих побоев и мук ее уже нет на свете. Возные нашли князя Курбского больным в постели, а княгиню здоровую, сидящую подле мужа. Курбский сказал возному: «Пан Возный, гляди, жена моя сидит в добром здоровье, а дети ее на меня выдумывают». И, обратясь к княгине, сказал: «Говори, княгиня, сама». Та отвечала: «Что мне говорить, милостивый князь? Сам Возный видит, что я сижу». Курбский прибавил: «Давно они мать свою морят, а она все жива и меня еще погребет». Княгиня заметила на это: «Как знать, либо, ваша милость, меня погребешь, потому что и я плохого здоровья». Но в тот же день, как Возный внес в градские книги описанную сцену, князь Курбский подал жалобу, что недавно жена его взяла из кладовой сундук, в котором хранились привилегии и другие важные бумаги, и передала их сыновьям своим, Монтолтом, что один из них, Андрей, разъезжает близ имений Курбского с слугами и многими помощниками своими, ловя и подстерегая Курбского по дорогам, делая засады, умышляя на его жизнь. Вслед за тем Курбский жаловался, что Андрей Монтолт наехал разбоем на его землю Скулинскую, сжег сторожку, сторожей побил, измучил, потопил, некоторых связал и увел с собою, бочечные доски все сжег. Курбский нашел в сундуке жены своей мешочек с песком, волосами и другими чарами. Горничная княгиня Раинка показала, что все эти вещи дала княгине какая-то старуха, но что это была не отрава, а только снадобье, приготовленное для возбуждения в Курбском любви к жене. «А теперь, — продолжала Раинка, — княгиня старается повидаться с старухою, чтобы получить такое зелье, которое могла бы она употребить не для любви, а для чего-нибудь другого».